А после того, как он оказался у меня 4 или 5, а то и больше раз, и счет стал 28-21, два их игрока начали пасти меня, неотступно следуя за мной по всему полю. Но при этом Гвин, наш крайний нападающий, оказался открытым. Он перехватил пас от Снейка и перебросил мяч дальше на половину противника. Визель послал мяч в ворота, и счет стал 28-24. Пройдя вдоль боковой линии поля, тренер Брайан знаком подозвал меня и сказал: «Форест, мне наплевать, чем набита твоя голова, но ты должен вытащить эту игру. За это я помогу тебе стать президентом Соединенных Штатов или кем ты там хочешь быть, но только протащи мяч до линии ворот еще разок». После этих слов он погладил меня по голове, как гладят собаку, а я снова побежал туда, где в этот момент шла борьба за мяч. При первом вбросе Снейк оказался на правом крае неприкрытым, но время летело неумолимо. При втором вбросе он, сделав вид, что собирается сделать длинный проброс, обманным движением перекинул мяч мне, но не меньше 2 тонн мяса черного и белого лавиной рухнуло на меня. Когда я лежал придавленный к земле, мне в голову пришла мысль, что нечто подобное испытал и мой папа, когда на него рухнула упаковка с бананами, и я, напрягши все силы, выбрался из-под кучи тел. «Форест», — обратился ко мне Снейк, — «я сделаю вид, будто собираюсь паснуть Гвину, а на самом деле брошу мяч тебе, поэтому иди по линии крайнего правого защитника, а потом поворачивай направо и принимай от меня мяч». В глазах Снейка горел какой-то дикий тигриный огонь. Я кивнул головой и сделал то, что он сказал. Все так и получилось. Снейк бросает мяч прямо мне в руки, и я бегу по центру поля к зачетной зоне. И вдруг какой-то громила налетает на меня, сбивает с ног, а затем все чернокожие кукурузные анонисты из Небраски, а вместе с ними и тупоголовые белые парни, как будто с цепи сорвавшись, наваливаются на меня, сбивают с ног, и я оказываюсь на земле. Проклятие! Комбинация не получилась, а ведь мы были всего в нескольких ярдах от победы. Поднявшись на ноги, я увидел, что Снейк расставляет игроков в линию, готовясь к последнему вбросу, потому что мы уже использовали все свои попытки. Как только я занял свое место, он знаком предложил повторить ту же комбинацию, и я бросился вперед, но он метнул мяч футов на 20 выше моей головы. Он сделал это намеренно, как я понял, для того, чтобы остановить время, до истечения которого оставалось всего 2 или 3 секунды. К несчастью, Снейк все перепутал. Он решил, что это третья попытка, и что мы имеем право еще на одну. Но эта попытка оказалась четвертой. Право розыгрыша перешло к противнику, и матч мы проиграли. Я чувствовал себя так, как будто во всем был виноват я. Мне было грустно еще и потому, что Дженни Карен наверняка смотрела этот матч, и, возможно, забей я решительный гол и выведи свою команду вперед, она простила бы мне все то, что я ей причинил. Увы, этого не случилось. Тренер Брайант был очень огорчен нашим поражением, но, напустив на себя бодро безразличный вид, сказал: «Ничего, мальчики, всегда есть возможность отыграться в следующем году. У всех, кроме меня. У меня такой возможности не было». Глава 5. Вскоре после матча в розыгрыше оранжевого кубка на спортивную кафедру поступили мои оценки за первый семестр, а незадолго до этого тренер Брайант пригласил меня зайти к нему. Когда я вошел в его кабинет, первое, что мне бросилось в глаза, было кислое лицо тренера и безрадостный взгляд, которым он меня окинул. «Форест», — сказал он, — «я могу понять, что ты провалился по английскому языку. Но для меня до конца дней моих останется загадкой, как ты мог получить отлично по такому загадочному предмету, как свет в промежуточных средах, и вместе с тем плохо по физике, тем более, что ты недавно объявлен лучшим защитником среди университетских команд Юго-Востока». Коротко ответить на этот вопрос было невозможно, а утомлять тренера Брайанта долгим рассказом мне не хотелось. Да и так ли мне нужно, черт возьми, знать расстояние от ворот до ворот на футбольном поле? А тренер Брайант посмотрел на меня, и на лицо его наплывало выражение неописуемой печали. «Форест», — сказал он, — «мне очень жаль говорить тебе об этом, но тебя исключают из университета за неуспеваемость, и тут я бессилен что-либо предпринять».